Дорогие братья и сестры, праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа мы вспоминаем трех ученых мужей. Каспара, Мельхиора и Вальтазара. Предание сохранило нам имена этих волхвов, языческих жрецов или магов, астрологов, которые обладали большими познаниями в различных областях человеческих наук. Но главное в их душах было стремление к познанию высшей истины. И потому волхвы сумели преодолеть не только языческие суеверия, но и собственную самость, эгоизм, гордыню. И они со смирением, достойным истинных мудрецов, отправились в далекий путь, чтобы поклониться Богу-младенцу Христу. Как известно, мудрецы пришли намного позже пастухов к Богу-младенцу. Но, тем не менее, в истории церкви, на иконах православных, в церковном сознании простецы, пастухи и премудрые волхвы стоят вместе. Их объединяет стремление к истине, к правде, к свету. Они подлинные свидетели божественной правды и мудрости. Восточные пришельцы, волхвы, принесли Богомладенцу Христу дары. Золото, смирну и ладан. Золото, как царю, ибо Господь наш Иисус Христос основал царство, которому не будет конца. Принесли также смирну, как жертву, ведь Христос воплотился в человека, принял вид раба для того, чтобы страдать за каждого из нас, для того, чтобы умереть на кресте, для того, чтобы его искупительная жертва стала источником бессмертного пути и освобождения духовного для каждого из нас. Ладан, как Богу, ибо Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, ставший человеком. И вот эта история, конечно же, нас всех, дорогие братья и сестры, поражает своей глубиной, таинственностью. Она даже до конца не может вместиться в наш скудный и ограниченный падшим миром разум. Но обратимся, дорогие братья и сестры, к святому евангелисту Матфею. Откроем вторую главу его Евангелия. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Мудрецы, поклонившись Христу, вернулись в свои страны и долго размышляли о рождении Христа, молились, и уже после воскресения Господа нашего Иисуса Христа волхвы приняли крещение от апостола Фомы. Их нетленные мощи находятся в Кёрнском соборе, а память о святых хранится верующими. Звезда смотрела в пещеру, и это был взгляд отца. Поразительная поэзия, поразительная глубокая мысль. Это стихи великого русского поэта Иосифа Бродского. Бродский как будто человек совсем светский и далекий от церкви. Но, тем не менее, Бродский принадлежит русской православной культуре. Бродский написал пронзительные и глубокие христианские стихи. Причем на протяжении всей своей, почти всей своей творческой жизни Иосиф Александрович писал стихи, в которых воспевал тайну Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Он 55 году, после окончания 7 классов, бросил школу. И кто мог подумать, что этот человек с 7 классами за плечами станет великим интеллектуалом, мыслителем, лауреатом Нобелевской премии. Он после того, как бросил школу, трудился чернорабочим, матросом, чем он только не занимался, при этом усиленно работая над собой, изучая поэзию, философию, иностранные языки. Достаточно быстро Иосиф Александрович стал писать стихи, которые получили неофициальное среди признаний. К нему относилась с большим уважением Анна Андреевна Ахматова, великий русский поэт. И вот в 1964 году Иосифа Бродского арестовывают, подвергают издевательствам, пыткам в психиатрической больнице. Потом суд, приговоривший поэта к 5 годам ссылки за тунеядство. После освобождения жизнь Бродского также становится все более и более трудной. Под угрозой нового ареста и заключения Бродский был вынужден покинуть страну, жил в США. Он был удостоен Нобелевской премии в 1987 году. Бродский, будучи евреем по происхождению, считал себя русским поэтом, любил Россию и ее культуру. Многие стихи Бродского имеют ярко выраженный христианский характер. И хотя среди друзей Бродского были верующие люди, достаточно вспомнить, что близким другом и знатоком творчества Бродского является известный писатель и борец Сергиянской Московской Патриархии протоиерей Михаил Ардов. И тем не менее Бродский так и не воцерковился, так и не стал по-настоящему православным христианином. Несмотря на вышесказанное, надо сказать, дорогие братья и сестры, что Бродский все-таки не чужой нашей церкви. Хотя бы потому, что считал себя сыном русской культуры, хотя бы потому, что писал удивительные стихи о Боге, о Христе во времена безбожия. И до конца своих дней Бродский стремился славить Христа. В конце концов, рассуждал Иосиф Бродский, что есть Рождество? День рождения Бога-человека. Как точно сказано и просто. День рождения Бога-человека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный. Каждый год к Рождеству я стараюсь написать стихотворение для того, чтобы поздравить Иисуса Христа с днем рождения. Это самый старый день рождения, который наш мир празднует, говорил Иосиф Бродский о празднике Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И стихи Бродского о Рождестве всегда особенно удивительны. В них открывается какая-то, я бы сказал, и земная, и неземная глубина. До конца своих дней Бродский писал стихи к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа, желая поздравить Спасителя с днем его рождения, желая благодарить Господа. Мы с вами, конечно же, дорогие братья и сестры, имеем возможность приобщиться к этим удивительным стихам, которые, я думаю, где-то Иосиф Александрович Бродский своим поэтическим ухом услышал не совсем в этом мире. Вот какое удивительное стихотворение написал Иосиф Бродский в 1972 году. Рождество все немного во мгле, продовольственных слякоть и давка, и за банки кофейных алвы производит осаду прилавка груды свертков навьюченный люд. Рождество всем немного волхвы, в продовольственных слякоти давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка груды свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц. И не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества. Празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде пусть еще, но уж воля благая в человеках видна издали. И костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель. Все лица, как пятна, Ирод пьет. Бабы прячут ребят. Кто глядет, никому не понятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного и густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. Прекрасные стихи с глубочайшим смыслом, и даже, можно сказать, со смыслами, глубочайшими смыслами. И вот о подарках очень так хорошо сказано, потому что не каждый родитель задумывается о том, какой смысл можно вложить в подарок своему ребенку на Рождество. А действительно, если вот нести, преподносить подарок своим детям и при этом вспоминать Богомладенца Христа, волхвов, то это уже будет совсем другое духовное настроение. И праздник будет наполняться таким божественным озарением и приносить пользу для семьи. Ну, и ведь, наверное, здесь надо говорить и не только о своих детях, да, но и о других детях, в особенности о детях бедных, о детях, которые нуждаются в особой нашей любви и помощи. И, наверное, надо вспомнить и просто людей, потому что каждый человек и в старости где-то остается ребенком. Дети, например, старики, они особенности напоминают детей, когда становятся такими немощными, слабенькими, нуждающимися в помощи посторонних. И вот опять-таки надо, наверное, вспомнить Богомладенца Христа, и важно увидеть Богомладенца Христа вот в этих также страждущих людях, потому что святки – это дни, когда мы должны нести радость, должны нести нашу любовь, как вот сказано, все мы немного волхвы, в том смысле, что все мы должны нести дары любви ближним своим и тем самым служить Богу. Да, то есть приносите дары не ради того, чтобы себя похвалить, не ради того, чтобы тебя похвалили, да, не ради того, что ты хочешь быть похожим на Савву Морозова, скажем, да, а делать это бескорыстно, потому что, к сожалению, сейчас есть такое, мне кажется, некоторые спекуляции. Конечно, хочется вот организаторам благотворительных фондов, обществ привлечь побольше средств, и эти люди занимаются святым делом, они жизнь свою полагают, они вот этот ищут деньги, и эти деньги раздают нуждающимся. Но иногда получается не совсем как-то правильно, что ли, когда, стараясь получить деньги от благотворителя, говорят этому потенциальному благотворителю много-много лишних и ненужных слов. Вот, например, приходится слышать и читать, вот такие убеждают, приводят слова Священного Писания, старицу вам воздастся и так далее. Но, наверное, все-таки потенциальному благотворителю как раз нужно объяснять, что если он дает бедным, то совсем не обязательно ему вернется. Да, да, да, да, да. И да, и вот это очень тоже важный момент. Здесь. Нет, а если вернется здесь, да, как вот отцы ведь говорили, если вот ему вернется, да, вот он, скажем, сотворил милостыню на, там, на 10 тысяч, а получил в ответ 100 тысяч, да, вот так вот, то все, дорогой, ты все уже получил. Ты уже получил все, да. А если ты не получил, если тебе не вернулся вот этот доход, вот этот процент небесный, тогда можно значит, надеяться. Там, на проценты там. Да. Вот это очень даже важно. И то же самое и слава земная. Почему люди уходили всегда от этой славы? Потому что если все говорят, ну, ты же вообще, ты гений любви, добра, ты ангел-хранитель, там, все замечательно, все хорошо, но может получиться так, что уже вечности ты не услышишь, потому что ничего такого, потому что ты уже здесь все получил, уже почеславился, а некоторые ведь так и говорят, ну, вот, батюшка, ну, я столько сделал добра, вот, ну, хочется вот, ну, вот, а какой-то особой благодарности нет, вот я делаю, делаю, делаю доброе дело, а вот мне никто особо не благодарит, никто меня особенно не хвалит, ну, вот как-то, а ведь все-таки хочется, чтобы похвалили, чтобы поддержали, вот. И забывают слова самого Господа, который говорит, когда благотворишь, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Вот. И, конечно, проблема вот в этом оскудении, и даже не знаю, но вот хочется сейчас поговорить буквально несколько слов о таком радио «Вера», которая появилась у нас в Ижевске. Это такая радиостанция. И на этом радио регулярно как раз вместо рекламы вот такие призывы помочь бедным тем или иным. И буквально вот на днях я слышал, как там для того, чтобы привлечь благотворителей, они приводят в пример вот известнейших благотворителей, что вот вы же можете стать такими же, тем самым получается, этот, то есть славу он сейчас получит, или церковный орден, например, да, а действительно в Царстве Небесном-то будет ли ему что-то? Привлекает благотворительство. У меня был такой случай. Приехал один человек, он сделал определенное пожертвование и принял святое крещение. Вот. У него была очень какая-то тяжелая ситуация жизненная. Это были 90-е годы еще там. Вдруг буквально через несколько месяцев я вижу этого человека уже в мундире генерала. Он говорит, у меня все наладилось, вот когда я крестился, все вот. Жизнь совершенно изменилась, и место опало, я вот наоборот сейчас получил звание генерала. Вот ему такой был небесный ответ. Я, честно говоря, не знаю его дальнейшую судьбу, потому что он как-то больше у меня не появлялся, но ему Бог вот дал здесь все, а дальше-то надо трудиться-то, не ожидая, что ты станешь генералом. Нет, ну, может, и для чего? А может быть, и наоборот. И для чего ему Бог это дал? Да, для чего ему это дал? Это же дается авансом. Вот, и если тебе даже Господь что-то дает, какое-то добро, а Он действительно дает, когда ты делаешь добро, как правило, все-таки помощь Божия, она приходит, в особенности, когда ты помогаешь нуждающимся, страждущим. Вот. Но, тем не менее, все-таки наша награда-то, если мы христиане, она на небесах, и потому мы не должны просить, чтобы нам сейчас возвращалось все. А потом ведь святые отцы, они говорят о том, что добро мы должны делать ради самого добра, да-да-да, ради любви к добру. И делая это добро постоянно, мы свое сердце воспитываем к любви, в любви к этому добру. Вот, то есть вот так вот самого самих себя мы, так сказать, духовно-нравственно образовываем. То есть вот должно быть у нас чувство сострадания, это чувство сострадания должно нами двигать, а не мысль о славе земной, а даже и не мысль о награде в Царстве Небесном. Вот если вот это чувство сострадания у нас настолько велико, что оно побуждает нас делать вот эти вот какие-то вещи, откликаться на чужую боль, то вот уже тем самым мы недалеки от Царства Небесного. Об этом говорит сам Христос, потому что Царство Небесное, оно внутри нас. В нашем сердце, если есть любовь, то значит и мы уже недалеки от Христа. И поэтому мы не должны ждать никакого вознаграждения или прославления за наши дела. Наоборот, сделал доброе дело, получай смело. Искушение тебя ждет. Об этом Писание говорит, и вся жизнь подтверждает. И наоборот, святые отцы говорят, что если доброе дело не сопутствовало, если доброму делу не сопутствовало искушение, то есть не было искушения, то значит, оно не принято Богом. А потом ведь очень много людей сейчас страдают, очень много, скажем, детей, которые не имеют родителей, там, которые находятся в тяжелой ситуации. Мне вспоминается рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Mm-hmm. Этот мальчик, который, у него мать умерла, он остался mm-hmm. совершенно один, как раз вот где-то накануне Рождества, что-то где-то там он ходил, бродяжничал, и в конце концов он на улице замерз. Вот, то есть, думая о Рождестве, он как вот замерз, и душа его, она, так сказать, была, переселилась в Царство Небесное, к Богу, уже на такую, на елку в Царстве Небесном. То есть, вот Достоевский так это описывает. Но вот этот рассказ у нас, в общем-то, побуждает к тому, чтобы думать о таких людях. Сострадать, да, нас, да, воспитывает это христианское чувство сострадания. А, да, тут проблема сейчас именно статусного такого благотворительства, когда благотворителю нужен статус. Вот если кто-то важный, церковный начальник попросил, или для кого-то важного церковного дела, ну, конечно, там открывают кошелек, карманы, и не жалко ни сотни тысяч, ни миллионов, потому что как же, я же был, например, там, или на трапезе у патриарха, или на трапезе у митрополита такого известного. Конечно, я тут буду помогать. Но когда к нему тут же обращаются бедные люди, нищие, и даже просто рабочие просят вовремя выплатить зарплату, сердце его становится жестоким, и он нисколько не сострадает. Но зато статус получил. Вот по этому поводу я хотел поделиться одной историей, именно вот по этой же теме. Вот пару лет назад мне позвонил давний знакомый, назову его Н. В свое время он отбывал наказание в колонии, располагающейся на территории Ягульского сельского поселения, здесь у нас в Удмуртии. В мою бытность настоятелем Преображенского храма села Ягул я регулярно посещал осужденных в этом тюремном учреждении, где совместными усилиями был построен храм в честь архистратига Михаила. Старостой общины верующих заключенных несколько лет был как раз этот брат Н. Он прибыл к нам из Подмосковья, где был задержан за некое преступление. Находясь еще в СИЗО, он заступился за сокамерников перед уголовниками-беспредельщиками и в результате потасовки убил одного из бандитов. Сам Н, хотя и был из мира блатных, тем не менее старался не допускать беспредела. Прибыл он в Ягульскую колонию уже уважаемым человеком, благодаря ставшей известной для всех приключившейся с ним истории. После того, как был выбран старостой общины верующих заключенных, Н показывал себя только с лучшей стороны, никого не обижал, искренне выполнял послушание по храму, занимался своим религиозным самообразованием. Наступил 2011 год. 30 марта для нас с батюшками началась новая жизнь, и с тех пор не стало возможности посещать осужденных в местах заключения. Как же я был рад услышать по телефону голос вот этого человека после нескольких лет. Он сообщил, что давно освободился и теперь несет послушание старосты в одном подмосковном храме. После приветствия и обычных вопросов Н перешел к главной теме своей беседы, ради которой, в общем-то, и позвонил. Приближался праздник, насколько я помню, памяти святого равноапостольного князя Владимира. К ним в храм должен был приехать архиерей, кто-то из викарных. Понятное дело, что все волновались и старались, как говорится, не ударить в грязь лицом. Но оказывается, чтобы сберечь лицо от грязи, нужно было выполнить определенные условия, среди которых на первых местах обильная трапеза и пухлый от купюр конверт. Обеденный стол, по свидетельству староста, обошелся примерно в 300 тысяч рублей. Денежное пособие еще больше. Брат Н задавал мне вопросы. Почему такое происходит? Зачем архиерею необходимо обязательно платить такие огромные деньги? И прочее в таком роде. Разговор длился около 2 часов. Когда связь прерывалась, уже трубка просто перегревалась, Н звонил снова. Он говорил, что деньги, конечно же, они с настоятелем нашли, но возмущают все эти ненужные затраты. В конце концов, мы попрощались и договорились перезванивать друг другу. Спустя месяц я решил позвонить ему. Причиной стала подготовка детей в школу. Вспомнив, как старый знакомый рассказывал о своем участии в добыче огромных денег для приезда архиерея, я решил обратиться к нему за помощью, полагая, что пару тысяч рублей брат Н сможет найти для детей священника, который когда-то посещал его в тюрьме. Звоню, сообщаю о нашей проблеме и слышу, как меняется сам тон его голоса. Н пообещал перезвонить, но с тех пор прошло уже 2,5 года, а звонка так и не было. Я решил поделиться этой историей в связи с тем, что недавно начал слушать радио «Вера». На волнах этой радиостанции передают жития святых, поучения современных подвижников и хорошую музыку. Но кроме этого, постоянно, как уже упоминали, мы звучат объявление с просьбой о помощи бедным и нуждающимся. Честно говоря, вот я прошу прощения, чтобы потом не забыть. Я, может, сейчас ответить, можете ответить попозже. А вот вы слушали это радио, а вот вы как пастырь вообще и просто христианин рекомендуете слушать это радио или же нет? Знаете, у меня такие спорные чувства меня посещают. Конечно, по сравнению с другими радиостанциями, ну, уши отдыхают. То, что музыка очень хорошо подобрана. Но вот «Жития святых» и «Поучение подвижников благочестия» складывается ощущение, что они оборваны. Какая-то недосказанность есть. То есть там... Наверное, это особенно для человека церковного и достаточно образованного. То есть для человека, может быть, простого этого незаметно, может что там быть. Вырезано, так сказать, то, что, может быть, неудобно сильно мира сего, в том числе и в рясах. Да, потому что вот недавно я слушал и были поучения на основе жития этого подвижника. Говорилось, что вот он тот-то и значит, поступал так-то и так-то. А, нет, это было, разбирали послание апостола Павла к Эфесянам, и говорилось, что оно же очень обличительное, это послание, и там без всяких, без миндальничания, там очень крепко апостол Павел критикует, обличает, и говорилось, то, что вот так вот и надо, и все. И, казалось бы, вот сейчас столько пищи для рассуждений, чтобы показать примеры на современной жизни. Ведь человеку современному все-таки нужны примеры его современности. Не той истории только давней, а приложимо к нашему времени. Ну, как раз здесь на этом все оборвалось. Вот. И еще некоторые, тоже несколько люди говорили мне, что вот ощущение недосказанности, оно присутствует. Полуправды. Полуправды, да, такой. Вот, как бы вот. Потом слушал, я послушал отца Олега Стеняева, его приглашали в студию. Очень, конечно, талантливый проповедник, но все-таки он смог, он начал транслировать какие-то свои идеи, которых я, например, не читал никогда ни у святых отцов, ни вообще у православных толкователей Библии. Это касалось о родословной Господа Иисуса Христа, когда он показал, что да, по святым отцам 14 родов от Авраама до царя Давида, от царя Давида до Вавилонского, да, и от Вавилонского переселения до Христа. Это означает как бы три формы правления, что истории еврейского народа. Первая – монархическая. Вернее, первая патриархальная, вторая монархическая, третья аристократическая. И вот тут отец Олег уже начал вольно как-то тут уже это толковать и дальше. Ну, и такие бывают довольности, да. Кого... И человек может проглотить, не заметит даже. Да, но достаточно спорно. Ну, просто он должен говорить, что это моя честная точка зрения. А он как бы её, бывает, преподносит, как будто бы это учение церкви, да. Ну, в общем, то есть, да, надо быть осторожным в этом смысле. Хотя он человек очень талантливый, но мы знаем, что у него очень сложная биография, которая накладывает свою печать его на нынешнее поведение. Потом, вот накануне гражданского Нового года, в дни рождественского поста, ведущий беседовал с Владимиром Легойдой и попросил, что бы вы хотели сказать, с чем поздравить, а что бы пожелать в новом году. А Владимир Легойда, в общем-то, ведь тоже церковный человек, мог бы сказать... Официальный представитель. Да, мог бы сказать, знаете, вот как-то отметить, что пока идет все-таки рождественский пост, и мы, христиане, мы все-таки не от мира сего, потому что наш Спаситель не от мира сего. Вот. Но нет, как раз было ощущение, что как раз от мира сего. Они хотят поближе к этому миру быть. Ну, слава богу, не все такие христиане. Вот, да, вот это радио «Вера», да. Так вот, когда постоянно звучат объявления с просьбой о помощи бедным и нуждающимся, вот во время одного из таких объявлений я и вспомнил о телефонном разговоре с Н. Почему бы многим архиереям, вместо того, чтобы набивать свои животы деликатесами, не довольствоваться простым обедом? И не только животы. Да. И не только деликатесами. Да. Ну, даже представьте, вот эта трапеза, которую вот он рассказывал. Нет, ну мы же знаем, что там, помимо этого, бывают конверты. И конверты, да. Весьма, так сказать... А вот эти средства, которые с таким трудом добывают их испуганные священники, отмечу, испуганные, и миряне, но миряне, наверное, не настолько испуганные, направить вот эти средства бедным, сиротам, инвалидам и многим другим нуждающимся. Да-да. Почему бы спонсорам и благотворителям, вместо того, чтобы ублажать страстям высоких церковных начальников, вместо того, чтобы не обижать своих работников, удерживая жалование, направлять вот эти средства на пропитание голодных. Да-да. Вот. Это не пустые слова. Вот у нас здесь многим известный благотворитель такой был, и его рабочие не получали зарплату, а он при этом жертвовал большие суммы на епархию. И себе особо не отказывал. И себе не отказывал, да. Да, рабочим, да, не отказывал. И ездил и за границу, возил священников. И паломничество, да, ездил, да, такие, да, так сказать, да, да, весьма, да, богато обставленные, ну, совершал. То есть такого бизнес-класса паломничества. Да, да. Такое VIP-паломничество. Да, да. Вот. А при этом его рабочие не получали зарплату. И кого они проклинали прежде всего? Его и церковнослужителей. Церковь. Церковь, да, страшно. И у них это все смешано в сознании. Они не могут, бывает, отделить вот церковь от этих вот недостойных представителей. Вот. И вот пока существует описанная практика приема архиереев на подведомственные им приходы, вот, и подобные вот эти вещи. Объявления о помощи на радио «Вера» будут звучать, мягко говоря, неубедительно. И причем с каждым разом все более неубедительно. Сам медиапроект, без всяких сомнений, существует за счет колоссальных средств. Поражает, почему мы это знаем, потому что мы в свое время на радио трудились, и рассказывал вот этот руководитель радио, насколько это все очень дорого и непросто. Это даже одна вот эта волна, чтобы ее получить, нужны большие связи, большие средства. Это в одном только городе. Вот. Поражает не только профессионализм сотрудников радиостанции, но и уровень технического оснащения и размах вещания, покрывающий десятки городов Российской Федерации. Какова же основная цель создателей этого масс-медиа? Вся политика, ну, создается впечатление, скорее всего, это правильное впечатление, направлено на усыпление и расслабление слушающих. Спокойная музыка, обход острых тем современности и все прочее в таком роде. Действительно, для замотанного делами человека, может быть, и нужно подобное радио. Ему хочется отдохнуть от проблем, которых и так хватает в его жизни. Весь мощнейший ресурс медиапроекта направлен на усыпление слушателей, на их успокоение. Это что-то вроде телеканалов «Союз» и «Спас», только в радиоформате. Складывается ощущение, слушая это радио, как будто Царство Небесное уже достигнуто. Осталось только слушаться церковных начальников, которые правы во всем по определению, а следовательно, их деятельность не может подвергаться критическому осмыслению. Но ведь именно это и нужно врагу нашего спасения. Дьявол хочет, чтобы христиане не замечали того разложения, которое губит церковь. Например, ведь мы справедливо возмутимся, если увидим полицейского, равнодушно проходящего мимо человека, на которого напал хулиган. Страж порядка не сможет оправдаться тем, если не поможет, что у него и так проблем хватает. Так почему же христиане, которые все без исключения называются воинами Христовыми, прячутся за своими проблемами, лишь бы ничего не видеть? Имеет ли право христианин проходить мимо беззаконий, совершающихся в церковной ограде? Апостол говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены тела». Эти слова Священного Писания не позволяют верующим быть равнодушными к беззаконию, а иначе над такими равнодушными может осуществиться грозное предупреждение Христа: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на побрание людям?» И еще: «Не всякие, говорящие мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющие волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава.